Глава 18. Я сидела на диване, сжав колени и обхватив их руками. На мне все еще было одолженное платье. Оно было уничтожено. Передняя часть разорвана на коленях. Лиф и талия в следах сажи и крови демона. Следовало переодеться и принять душ. Я чувствовала, что меня покрывает слой грязи и запекшейся крови, но я не могла уйти, пока не вернутся те, кто отправился на поиски Миши. Ушла огромная группа, включая Деза и Зейна. Даже Мэтью присоединился к ним, и теперь Николай с Тьерри стояли в углу комнаты, разговаривая в полголоса. Джада появилась вместе с Тайм, как только прозвучал сигнал «Все чисто». Она села рядом, ее нервный взгляд метался между мной и Тайм. Около получаса назад Джада оставила попытки поговорить со мной. Я была слишком напряжена, чтобы произносить слова. «Что случилось? Не понимаю, что произошло», — повторял Арахис снова и снова, пока дрейфовал рядом с диваном. Я уже объяснила ему все, что знала, но он по-прежнему не понимал. Случившееся казалось слишком нереальным. Демон верхнего уровня забрал Мишу. Гнев бушевал у меня внутри, ярость, направленная на Тьерри, Мэтью и всех в этом мире, но в большей степени на себя. Я могла что-то предпринять, чтобы остановить это. Использую я благодать, вместо того, чтобы бороться с ней. Демона удалось бы остановить до того, как он забрал Мишу. Но вместо этого, как и во все предыдущие проклятые разы, я сделала то, чего от меня ждали. Я скрыла свою истинную силу, точно так же, как тогда, когда убили маму. Однако это было нечто большее, чем просто мое бездействие. Этот демон, он пришел за мной. Я обхватила пальцами колени и закрыла глаза. Если что-то случится с Мишей... Боже, я никогда не смогу простить себя. Никогда. Голоса из передней части дома заставили меня вернуться в реальность. Я открыла глаза и вскочила на ноги, подошла и встала рядом с Николаем. Зейн и Дес вошли первыми в своем человеческом обличье, за ними шел Мэтью. Встретившись взглядом с Мэтью, я поняла. Они не нашли Мишу. Дес добрался до меня первым, его вид был мрачен. Сочувствие отразилось в его красивых чертах, когда он положил руку мне на плечо. «Мне жаль». «Он не мертв», — сказала я, глубоко дыша, когда высвободилась из-под его руки. «Знаю, он не умер». Дес взглянул на Зейна, а затем туда, где стояли Тьерри и Николай. Они не понимали, что я бы знала, если бы Миша был мертв. Связь сказала бы мне, если бы он умер, а я этого не чувствовала. Я повернулась к Тьерри. Миша все еще жив. Он кивнул, а затем сосредоточился на группе. «Вы что-нибудь нашли?» «Да», — ответил Зейн. «Примерно в 3 километрах отсюда на обочине дороги стоит большой пассажирский фургон. Водитель был внутри, но он мертв». «Человек?» — спросил Николай. Зейн кивнул. «Мертв. Перерезано горло. Мы позаботились об этом». «Позаботились» означало, что они, скорее всего, избавились от тела и фургона. «Больше ничего не было», — устало сказал Мэтью, садясь рядом с Джадой, пока я стояла в центре комнаты. «Ничего, что сказала бы нам, принадлежат ли они к церкви. Но можно с уверенностью предположить, что так оно и есть». Для меня это не имело смысла. Демоны умеют манипулировать, но с ними были ночные краулеры. Как, черт возьми, демоны смогли бы их спрятать? «Возможно, они никогда их не видели», — ответил Зейн. «Они могли отправиться сюда по отдельности, но я узнал демона, который забрал Мишу». Его взгляд метнулся от меня к лидеру клана. «Я видел его раньше в Вашингтоне. Пару раз нанимал его. Он быстрый, сильный и может управлять огнем, который обычно используют для отвлечения внимания. Его зовут Баэль». «Баэль?» У меня подкосились колени. Баэль был не просто еще одним древним и могущественным демоном. «Баэль?» — спросила Джада, оглядываясь по сторонам. Все стали слишком тихими. «Понимаю, что он демон верхнего уровня, но чувствую, это еще не все. Стражам, которые не проходили обучение, давали лишь поверхностное образование в демонологии. Они не знали всех кровавых подробностей. «Баэль — король ада», — объяснил Николай. «В прежние времена он бродил наверху как ложный бог. Один из наших стражей впервые увидел его примерно в январе. Но Баэль не хотел вступать в бой. Мы думали, он в городе общается с одним из политиков. Баэль известен своей способностью влиять на умы. Каждый раз, когда мы видели его, он держался на расстоянии, устраивая нам адскую погоню по городу. Как сказал Зейн, он использует огонь, чтобы помочь себе сбежать. В процессе погони сгорела сотня зданий, но мы его не видели, черт возьми, 3 месяца. Последний раз я видел его в конце марта», — ответил Зейн. «Он был последним демоном верхнего уровня, которого я видел в городе». «Ты думаешь, он последовал за твоим кланом сюда?» — спросил Тай, стоя позади Джады. Его руки лежали на ее плечах. Николай долго не отвечал. «Все возможно, но если это так, то почему они ждали так долго, чтобы напасть? Мы здесь уже почти неделю». Часть меня не могла поверить, что прошла всего неделя. Казалось, гораздо больше. «Стражи у стены убиты таким образом, что можно предположить, что они этого не предвидели», — объяснил Дес, скрестив руки на груди. «Все они застрелены в человеческом обличье, прямыми попаданиями в грудь или голову». «То, что произошло сегодня вечером, должно быть связано с Клеем», — сказала я, качая головой. «А рейверы? Мы знаем, что они не появляются без присутствия демона верхнего уровня. Они были прямо за этими стенами, и этого бедного человека, Уэйна, убил демон верхнего уровня. А нападения на другие общины? Они искали». «Мы изучаем все возможные связи», — вмешался Тьерри, прежде чем я успела сказать, что они могли искать. «Знаю, что Клей был полным придурком, но работать с демонами... Как он мог связаться с ними?» Тай провел рукой по своим коротким волосам. «Я не уверен, Трин». «Но некоторые стражи действительно работали с демонами». Мой взгляд скользнул к Зейну, и я почувствовала, как желудок сжался. Зейн работал с демонами и даже сказал, будто не все они злые. Навалилась неприятная тяжесть, и я уставилась на него, пока остальная часть группы говорила об усилении охраны на стене и более регулярной отправке разведывательных групп, на случай, если планируется вторая атака. Ничего этого не было, пока не появился Зейн. И Клей не пытался напасть на меня до того, пока гости не пробыли здесь несколько дней. Но почему Зейн или кто-либо из его клана мог стоять за этим? Не похоже, чтобы они знали, кто я такая. По крайней мере, я так думала. Мое сердце заколотилось. Клан Вашингтона знал, что я могу видеть призраков и духов, и Зейн понял, что я сильнее, чем кажусь, и быстрее, чем он ожидал. Я точно не пыталась скрыть это от него, и все время, находясь здесь, он, казалось, был везде, где и я. Зейн медленно посмотрел на меня. Его лицо было непроницаемым, когда наши взгляды встретились. Холодок пробежал по моим рукам. «Если я и права, мне все равно неизвестно, почему Зейн или его клан могли стоять за этим. Поэтому я ничего не сказала. Возможно, я была импульсивна, но в то же время достаточно умна, чтобы не предполагать ничего подобного без веских доказательств. Но были ли нужны доказательства? Зейн потерял часть своей души, и это могло стать достаточной причиной для совершения злых поступков. Джада заснула на диване, а клан Вашингтона удалился с Тьерри и Мэтью. Тай отнес Джаду наверх, в одну из дополнительных спален, и я последовала за ним, направившись в свою комнату. Наконец удалось снять испорченное платье, оставив его на полу в ванной, скомканное месиво из марли и ваты. Я не хотела видеть его снова никогда. Наклонившись, я подобрала испорченный наряд и сунула в мусорное ведро, а затем отступила, оглядывая себя сверху вниз. Мои колени были пятнистыми, как клубника, локти тоже были разбиты. Довольно неплохо, ведь все могло быть гораздо хуже. Что сейчас происходит с Мишей? Ужасные, ужасные вещи. Я не могла переварить случившееся. Это не было кошмаром. Это была реальность. Мишу похитили, и если бы демон случайно узнал, кем или чем был для меня Миша, он бы его убил. А если Баэль знал? И именно поэтому схватил Мишу. Тогда был шанс, что он оставит Мишу в живых. Возможно, используют в качестве заложника. По крайней мере, я на это надеялась, ведь это означало, что есть шанс вернуть его. Пар заполнил пространство, и я зашла в душ, зашипев, когда горячая вода попала на воспаленные участки кожи. Вода казалась обжигающей, но это никак не помогало избавиться от холода, поселившегося глубоко в костях. Я поспешно приняла душ, наблюдая, как закопченная вода стекает в канализацию. Затем вытерлась и оделась. Натянуть леггинсы оказалось трудновато. Кожа все еще была влажной. Слава богу, с рубашкой оказалось проще. Закончив, я вышла из ванной на трясущихся ногах, совершенно измотанная. Все, чего я хотела — лечь. Но на это не было времени. Арахис вертелся у кровати, когда я направилась к двери. «Что ты делаешь, Трини?» «Спущусь вниз и узнаю, как они собираются поступить, чтобы вернуть Мишу», — ответила я, открывая дверь и выходя в тихий коридор. Арахис последовал за мной к закрытой двери на втором этаже. Я постучала, и мне ответил приглушенный голос Тьерри. Открыв дверь, я обнаружила, что все еще находятся в кабинете. Стражи округа Колумбия нашли рубашки, заменив те, что были испорчены при трансформации. Тьерри сидел за своим столом, а Мэтью с усталым лицом прислонился к его краю. Тьерри не удивился, увидев меня. «В чем дело, Тринити?» «Хочу знать, как мы собираемся вернуть Мишу», — сказала я, останавливаясь позади того места, где сидели Николай и Дес. Я не смотрела на Зейна, но знала, что он стоит у окна. Я не сводила глаз с Тьерри. Он откинулся назад, кресло заскрипело под его весом. «Утром мы отправим еще разведчиков», — сказал он. «Что, если они больше не здесь?» — спросила я. Когда разведчики пошли первый раз, они не видели никаких признаков Миши или демона. «Хороший вопрос», — вмешался Арахис. «Это не значит, что они не могут прятаться где-нибудь поблизости», — рассуждал Мэтью. «Мы не оставим без контроля ни одного квадратного метра». Этого было недостаточно. Я хотела, чтобы Мишу искали прямо сейчас. «Ты знаешь, что Миша значит для меня». Я изо всех сил старалась, чтобы мой голос звучал ровно. Он все еще жив, но чем дольше мы ждем... «Почему ты думаешь, что он все еще жив?» — спросил Зейн, привлекая мой пристальный взгляд. «Искренне надеюсь, что это так, и это было бы отличной новостью, Тринити. Но демоны не оставляют стражей в живых, если только...» «Не хотят сначала поиграть со своей добычей». Закончила я за него, чувствуя, как у меня скрутило живот. «Или использовать их, чтобы привлечь больше стражей? Я знаю, что демоны делают со стражами». «Надеюсь, они не пытают Мишу», — прошептал Арахис. «Он всегда так волнуется, когда знает, что я рядом, но мне нравится этот чувак». Николай повернулся ко мне. «Знаю, это может быть тяжело слышать, но вероятность того, что Миша жив...» «Он не умер», — отрезала я. «Я бы знала». «Мы не бросим его», — сказал Тьерри, прерывая меня. «Мы будем его искать». В воздухе повисло невысказанное «но». Оно означало, что Мишу будут искать, но не станут подвергать опасности других стражей. В конце концов, Миша был одноразовым. Если его убили, то связь разорвана, и мой отец скоро ее переназначит. Это «но» означало, что Миша, даже если жив, все равно, что мертв. «Мы уезжаем утром домой», — сказал Николай, «и будем искать Мишу в Вашингтоне». «Значит, получили подкрепление, и это все?» — огрызнулась я, не в силах остановиться. «Вы пришли сюда просить о помощи, а когда ее получили, просто собираетесь сбежать?» «Так им, Трини!» — Арахис ткнул кулаком в воздух. «Тринити», — предупредил Тьерри. «На самом деле мы не получили подкрепления», — снова заговорил Зейн. «После этой масштабной атаки община не может отправить с нами новых стажеров». «Это отстой», — проворчала я, и он склонил голову на бок. «Жаль это слышать». «Вау», — пробормотал Арахис. «Ты могла бы звучать немного убедительнее». И тут меня осенило. Зейн сказал, он узнал демона, и это был хороший шанс, что Баэль забрал Мишу в Вашингтон. Они не получили подкрепления, но их проблема не исчезла. Проблема чего-то, что убивало демонов и стражей. Ничего не имею против Зейна или его клана, но я не собиралась полагаться на них в поисках Миши. И не могла поехать в Вашингтон одна. Я никогда там не была и понятия не имела, где искать. Добавить к этому проблемы с моим зрением? Мне понадобится помощь. «Хочу поехать в Вашингтон», — сказала я. Арахис ахнул. «Ни в коем случае», — возразил Тьерри, положив руки на стол. «Этого не будет». Я проигнорировала его, повернувшись к Николаю. «Я могу вам помочь». Николай выглядел явно смущенным, когда встретился со мной взглядом. «Тринити, я знаю, ты беспокоишься о Мише, но...» «Я действительно беспокоюсь о нем. Он мне как брат, и я не могу позволить всем остальным искать его, пока сама отсиживаюсь здесь». После этих слов мне пришлось игнорировать то, как напряглась челюсть Тьерри. «Знаю, что ты обучена и можешь постоять за себя», — начал Зейн, отходя от окна. «И сожалею о том, что случилось с Мишей. Мы будем искать его, обещаю тебе. Но у нас нет ресурсов, чтобы присматривать за тобой, пока ты будешь бегать по Вашингтону». «Присматривать за мной?» Я рассмеялась, мои руки сжались в кулаки. «Ты серьезно?» «О, нет», — Арахис упер руки в бока. «Мальчик вот-вот получит по пятой точке». «Не думаю, что он хотел сказать именно то, что прозвучало», — сказал Десс. «На самом деле, я имел в виду именно то, что сказал», — ответил Зейн. «Я не спрашивала твоего мнения», — парировала я. «Я добровольно поделился им. Хотя Зейн мог бы формулировать свои мысли гораздо тактичнее. Он прав», — продолжил Десс. «У нас дома серьезная проблема, и без подкрепления...» «Без подкрепления, и мы оба это знаем. Ты не будешь стараться изо всех сил, чтобы найти Мишу. Хотя есть шанс, что демон забрал его в Вашингтон. Вы сказали, что видели Баэля там». Мое сердце заколотилось, когда я повернулась к Николаю, который в конечном счете должен был взять меня с собой. «У тебя проблема, и я могу помочь тебе с ней лучше, чем любой страж». «Тринити». Тьерри начал подниматься. «Не надо». Мэтью положил ладонь на руку Тьерри, останавливая его. «У меня нет выбора». Мой голос дрожал. «Я не буду стоять в стороне и ждать, пока с Мишей что-нибудь случится, когда могу сделать хоть что-то». «О, нет!» — Арахис взлетел к потолку. «О, нет, Тринити, что ты собираешься делать?» Я собиралась показать им, как именно могу помочь. Тьерри понял это по моему лицу, когда я сделала шаг назад. Он поднял руки, как будто мог остановить меня. «Твой отец...» «Меня не волнует, что он думает. Ты не можешь остановить меня, Тьерри, и он не может. Мне 18, и нет закона, который бы это отменил», — сказала я, приветствуя теплое сияние, вспыхнувшее глубоко в животе. «Я люблю вас, люблю обоих, но я должна что-то сделать». А затем я позволила благодати взять верх.